23-го вечером мы сидели все невеселые, предвидя несчастье. По всему городу начались аресты. Это было владычество Ежова. В час ночи дети и Ниночка спали. Я еще не ложилась, когда у нашей комнаты остановился автомобиль. Я разбудила детей. В дверь резко застучали, и раздался так страшно знакомый окрик ГПУ: «Отворите!». Делать было нечего, я отворила. Быстро вошел ГПУ и три вооруженных солдата. У ГПУ револьвер в руке. Помню, что я в отчаянии, понимая, что у меня отнимут сейчас самое дорогое в земной жизни – детей, резко спросила: «Что вам здесь надо?» «Андрей Урусов здесь?» Я не могу писать всех подробностей. Как не примирилась с Божьей волей, но воспоминания раздирают душу. В одном нижнем белье поставили моего дорогого посредине комнаты и обшарили, нет ли на нем оружия. Подлинные трусы! Чего они боялись? И кого? Какое могло быть оружие вообще у кого-нибудь, и тем более у высланного за веру в Бога и церковь? Начался обыск. Перевернули все, конечно, ничего не найдя. Меня, несмотря на порывы приблизиться к сидящему на кровати теперь Андрюше, к нему не допускали. Даже в эти последние минуты расставания, может быть, навсегда на земле. Он сидел молча, не протестуя ни одним словом, и только глазами указывал мне на угол с образами, где, как всегда, горела лампадка. Я понимала, что он призывал меня молиться. Я так плакала, что на просьбу невестки ко мне подойти ей разрешили. Обернувшись к бедному Пете, он сказал: «Я не знал, что у вас еще сын есть. А это ваша дочь?» Она ответила: «Нет, я невестка». Андрюше велено было одеться. Теплая куртка была у портного в починке. Ботинки тоже. Надел легкое пальто и брезентовые туфли. Денег у нас не было, кроме 40 рублей, которые ГПУ взяла якобы для Андрюши. Его увели. Мне разрешили проститься. Мы обнялись в последний раз. Я сказала ему: «Куда бы тебя ни сослали, я поеду за тобой». Но Господь судил иначе, и больше я его не видела. Он сказал мне вечером накануне: «За меня не проси у них. Я этого не хочу. Я твой сын». Вот 15 лет в сентябре, как это было. Но память об этих минутах так свежа, как будто это было вчера. Только чувство отчаянного горя, охватившего меня, сменилось покорным переживанием. Мои дети — мученики за Христа. Не помня себя, я тут же на рассвете побежала к архимандриту Арсению и, подойдя, увидела автомобиль и входящих к нему ГПУ. К счастью, меня не заметили. Нужно было спасать Петю и его жену. Как настало утро, они уехали в Томск, где тоже в ссылке вольной жил брат моей невестки. Он поступил в театр артистом. Бедная Ниночка, что переживала эта несчастливая, оставшаяся 6 лет сиротой, детская душа? Я не в состоянии была работать. Не знала, как быть с ней. Я только плакала, молилась и часами стояла с ней у ворот тюрьмы. Придя домой на второй же день, мы застали у себя отца Ниночки, приехавшего повидаться с ней после 3-летней разлуки. Еще за день я не могла бы подумать о том, что могу с ней расстаться. Но тут я усмотрела в этом явное Божие указание. Ведь и меня могли арестовать. И что было бы с ней? Я рассталась и с ней. Отец взял ее к себе. Целый месяц ходила я в ГПУ, прося не освобождения, а передачи пальто, ботинок и чего-нибудь съестного. Просила о разрешении свидания. Мне подарили ссыльные для него валенки и теплую шапку меховую. Разрешено не было. 8 ноября мне было объявлено: Андрей Урусов отправлен 5 числа на Дальний Восток без права переписки на 10 лет. Я молилась только о том, чтобы не впасть в отчаяние от горя. И Господь помог мне перенести и дальнейшие скорби. И вот живу уже 10 лет после этого.